Фургон стоял на дороге в футах в 20 от разбитой Хонды, выглядевшей рядом с могучими стволами деревьев, крошечной и жалкой. Пока убийца, освещенный фарами фургона, шагал к ее машине, Кот двигалась сквозь темный лес в противоположном направлении, поднимаясь вверх по склону. Огибая дерево справа от себя, Кот крепко сжала револьвер в правой руке, а левая прикоснулась к стволу, чтобы было на что опереться, если она вдруг споткнется о корень или какое-то другое препятствие. Ладонью она чувствовала изящные готические арки, образованные складками коры. И с каждым шагом Кот все сильнее и сильнее казалось, что это не дерево, а какое-то здание, могучая крепость, воздвигнутая здесь, чтобы противостоять всему злу мира и ярости стихий. Обойдя толстый ствол и достигнув проема между ними и соседним деревом, всего в локоть шириной, Кот бросила осторожный взгляд на дорогу. Убийца неподвижно стоял возле распахнутой дверцы Хонды и смотрел в чащу по другую сторону шоссе. Кот вдруг испугалась, что какая-нибудь машина покажется из-за пригорка и испортит ее план. Она двинулась дальше, огибая следующее дерево. Оно было еще толще, чем предыдущее. Но складки его коры были собраны в такие же стрельчатые арочки. Несмотря на ветер, завывающий высоко в ветвях, и на холодные брызги, которые срывались с пушистых иголок, Кот чувствовал себя довольно уютно и безопасно. Под пологом леса было темно, но не угрожающе. Холодно, но не страшно. И хотя Кот по-прежнему противостояла своим бедам в одиночку, она больше не ощущала одиночества. Выглянув из следующего проема между деревьями, Кот увидела, что убийца садится за руль Хонды. Что ж, вполне понятно, чтобы проехать, он должен убрать с дороги искореженную машину, которая перекрыла шоссе. Потом она бросила быстрый взгляд на фургон. Должно быть, потому что Кот была посвящена в его секреты и знала и о мужчине, спрятанном в шкафу, и о трупе женщины, закутанном в белую, как саван, простыню. Дом на колесах показался ей зловещим и грозным, как какая-то марсианская боевая машина. Она могла бы переждать в роще, забыть о своем плане. Убийца вот-вот уедет, и жизнь пойдет дальше для нее. Это так просто — пересидеть опасность, выжить. В конце концов, полиция найдет его логово и спасет Ариэль. Как-нибудь все образуется, непременно случится что-то особенное, и они не опоздают. И все обойдется без ее героических подвигов. Почувствовав неожиданную слабость, Кот прислонилась спиной к шершавому стволу. Она вся дрожала, а конечности отяжелели и не слушались. От отчаяния и страха Кот едва не стало дурно. Задние огни Хонды и свет в салоне пригасли, и раздался сухой кашель стартера. Убийца пытается запустить двигатель. Неожиданно Кот и услышала какой-то посторонний звук. Он раздался совсем рядом и прямо за ее спиной. Что-то коротко зашуршало, щелкнуло, и послышалось негромкое фырканье, словно где-то в темноте бродила испуганная лошадь. Кот испуганно обернулась. В отблеске фар фургона, который доходил даже сюда, Кот увидела ангела или ангелов. Во всяком случае, так ей показалось в первые минуты. Прямо на нее смотрели из темноты бледные вытянутые лица и пытливые, влажно блестящие добрые глаза. Но даже неяркого, луноподобного света оказалось достаточно, чтобы разрушить ее надежду на то, что силы небесные пришли к ней на помощь. После нескольких мгновений замешательства кот сообразила, что приняла за ангелов стадо вапити. Шесть оленей замерли на свободном пространстве в 15 футов шириной. Они были так близко, что кот достаточно было сделать 3 шага, чтобы смешаться с ними. Благородные головы были приподняты, напряженные уши чуть заметно подрагивали, а глаза пристально следили за каждым ее движением. Вапити всегда были любопытны, однако, учитывая их природную боязливость, они странным образом не боялись ее. Однажды кот и ее мать целых 2 месяца прожили на ранчо в округе Мендочино, где в ожидании расовых волнений и войн, которые, по их мнению, должны были вот-вот начаться и уничтожить белую нацию, сосредоточилась группа хорошо вооруженных сюрвивалистов. Атмосфера ожидания судного дня была не по душе маленькой кот, и она старалась проводить как можно больше времени, исследуя окружающие холмы, перелески и крошечные долины, отличавшиеся удивительной небывалой красотой. Особенно ей нравились светлые сосновые рощи и золотые поля, где были разбросаны кряжестые дубы-великаны, каждый из них рос в гордом одиночестве, напоминая вырезанный из черной бумаги силуэт на фоне безмятежного голубого неба. Именно в тех краях время от времени появлялись небольшие стада береговых вапити, которые, впрочем, старались держаться подальше от людей и от их занятий. Кот не раз выслеживала их, но не поохотничьи, а с неуклюжим девчоночьим вероломством, держась, как и олени, предельно осторожно, то и дело смущаясь своего подглядывания, однако ее снова и снова с непреодолимой силой влекло к этим грациозным созданиям, а пуще того, к спокойствию и миролюбию, которые они одни излучали в мире, отравленном жестокостью и войной. За эти 2 месяца так и не удалось подойти к осторожным животным ближе, чем на 18-20 футов, так как, заметив непрошенного соглядатая, вапити отступали на дальние поляны и холмы. Но теперь они сами подошли к ней почти вплотную, настороженные, но не напуганные, словно это были те же самые олени из ее детства, наконец-то уверовавшие в ее добрые намерения. Впрочем, кот сразу же подумала о том, что береговым вапити следовало бы пастись поближе к океанскому побережью, на открытых сочных лугах, где после зимних дождей уже взошла сочная молодая трава, которую так хорошо щипать солнечным утром. И хотя вапити с удовольствием жили и в лесах, их появление здесь, среди заповедных мамонтовых деревьев, в дождливый предрассветный час, было в высшей степени удивительным и странным. Чуть позже она увидела еще нескольких оленей, одного, другого, третьего, которые виднелись в голубом полумраке среди деревьев, не осмеливаясь подойти так близко, как группа из 6 передовых разведчиков. Некоторых едва можно было разглядеть среди сомкнутых стволов на самой границе видимости, но кот показалось, что их здесь не меньше 2 дюжины, и все они замерли неподвижно, словно загипнотизированные могучей музыкой леса, которую не слышит человеческое ухо. Зигзагообразная яркая молния выросла в полнеба, опустила к земле ветвистые желтые корни, ненадолго осветив даже пространство под деревьями, так что кот сумел рассмотреть вапити яснее, чем прежде. Оленей оказалось гораздо больше, чем ей показалось вначале. Они стояли среди папоротников, среди молочного тумана и пламенеющих рододендронов. Гордо подняв точеные головы, озаренные трепещущим светом. Кот даже разглядела легкий порог дыхания, вырывающийся из темных ноздрей. Черные глаза животных были по-прежнему устремлены на нее. Кот и снова посмотрела на шоссе. Отчаявшись запустить двигатель, убийца освободил ручной тормоз, и Хонда, увлекаемая собственным весом, медленно покатилась под уклон. Бросив последний взгляд на Вапити, застывших в позе настороженного внимания, кот шагнула в проем между двумя толстыми стволами. Убийца резко вывернул руль вправо, так что Хонда, продолжавшая двигаться по инерции, развернулась передком на север. Кота пробиралась к шоссе сквозь папоротники и пучки жесткой травы. Слабость в ногах сняло как рукой, а от нерешительности не осталось и следа. Управляемая убийцей Хонда покатилась вперед и вырулила на правую обочину. Она могла последовать за ним и выстрелить в убийцу, пока он сидит за рулем или когда будет выбираться. Главная трудность, однако, заключалась в том, что теперь их разделяло расстояние не в 50, нет, уже в 60 ярдов, и преступник непременно заметил бы ее приближение. В этом случае ни о какой внезапности не могло быть и речи, и кот пришлось бы стрелять на поражение. Если она убьет его здесь и сейчас, Ариэль не поздоровится, потому что тогда копам придется самим разыскивать дом и подвал, в котором она заперта. И они могут никогда не найти ее. Кроме того, у этого подонка наверняка имеется при себе оружие, и если дело дойдет до перестрелки, он обязательно выиграет, поскольку его практика, несомненно, богаче. А кот уже убедилась в том, что убийца умеет действовать изобретательно и дерзко. Как и в детстве, ей не к кому было обратиться за советом. Пожалуй, самым лучшим было бы не обнаруживать своего присутствия, не пороть горячку, а ждать подходящей возможности. Нужно самой выбрать момент прямого столкновения и самой довести его до желаемого финала. Ночную темноту снова расколола жаркая молния, а следом раздался такой сильный грохот, словно где-то высоко в небе рушились многоэтажные дома. Кот приблизилась к дому на колесах. О, Боже! Водительская дверца была распахнута! О, Боже! Господи Иисусе! Она не может этого сделать, но она должна! Ниже по склону противно заскрежетали тормоза, задребезжала измятая жесть. Теперь у нее есть револьвер, это совсем другое дело. С оружием она может чувствовать себя в большей безопасности. Кто спасет запертую в погребе невинную девушку, созревающую для утех этого грязного сукиного сына и так похожую на меня? Разве кто-то когда-нибудь спасал маленьких испуганных девочек, прячущихся в шкафах или под кроватями? Кто приходил к ним в час нужды, кроме суетливых жуков Пальметта? Кто будет рядом с Ариэль, если не я? И где буду я, если не там? Почему это единственный верный шаг, и для чего спрашивать «почему», когда ответ очевиден? Хонда застыла на обочине. Сжимая в руке револьвер, кот вскарабкалась в кабину фургона и, быстро перекатившись через водительское сиденье, встала на ноги. Бормоча себе под нос имя Иисусова, она торопливо пошла вглубь машины, не переставая уговаривать себя, что совершенный ею сумасшедший поступок не приведет никаким страшным последствиям, потому что теперь у нее есть оружие. И все же она продолжала сомневаться, что даже револьвер даст ей какое-то преимущество, когда настанет время встать лицом к лицу с этим страшным человеком. Разумеется, она не собиралась доводить дело до рукопашной схватки. План Кот состоял в том, чтобы прятаться в машине до тех пор, пока фургон не прибудет на то место, где живет этот подонок и где он держит свою пленницу. Зная это, она сможет отправиться в полицию, а уж они прижмут мерзавца к ногтю, освободят Ариэль, и тогда... И что тогда? Спасая девочку, Кот спасала себя. От чего? Этого она толком не знала. Может быть, от жизни, целиком посвященной одному, как выжить, или от бесконечных и бесплодных попыток это понять. Безумно, опасно, глупо, тысячу раз глупо, но обратного пути нет. И в глубине души Кот понимала, что рискнуть всем было меньшим безумием, чем продолжать жизнь, в которой нет цели выше собственного спасения. Словно брошенная вперед тяжким ударом своего собственного сердца, Кот достигла конца коротенького коридора и двери, что вела в единственную спальню. Господи Иисусе! Она не могла войти. Там была мертвая Лаура и мертвый юноша в шкафу. И набор для шитья, который словно ждал, чтобы им воспользовались еще раз. Господи, Боже мой! И все же это было самое подходящее место, в котором можно было спрятаться. Поэтому она вошла в спальню и аккуратно прикрыла за собой дверь. Темнота внутри была почти осязаемой, и Кот торопливо шмыгнула влево, прижавшись спиной к стене возле входа. Возможно, убийца поедет не прямо домой. Он может остановиться в любой момент, чтобы полюбоваться своими трофеями. В этом случае она не станет испытывать судьбу и убьет его, как только он переступит порог. Если преступник будет мертв, они могут никогда не найти Ариэль. Или же это случится уже после того, как она погибнет от голода или от жажды. Насколько Кот было известно, это был один из самых мучительных способов уйти из жизни. И все же Кот решила не полагаться на полумеры, если убийца внезапно войдет в спальню, попытаться ранить его, сохранить для полицейского допроса и тем самым обречь себя на пребывание с ним в тесном пространстве фургона, когда каждую секунду может произойти что-нибудь непредвиденное, было сопряжено со слишком большим риском.